Таким образом, не для того, чтобы заставить их чувствовать себя маргиналами или вызывать у них враждебность. Я улыбнулся. Нам нужны какие-то новые законы как для людей, так и для сверхсильных существ. И что же это такое? Спросил Джоэл. Это тот самый закон о сосуществовании видов. Глава 96. Поездка. Глядя на замешательство на их лицах, я продолжил объяснять. Это будет закон, который гарантирует, что никакие могущественные существа не будут использовать свои способности для причинения вреда, в то время как нормальным людям будет запрещено причинять вред могущественным существам. Если один из них попытается маргинализировать другого, это будет наказуемым преступлением. Но вы действительно думаете, что это возможно? Спросил Говард. Внедрять что-то новое легко, но заставить людей следовать этому сложно. Так и есть. Я согласился. Но я не говорил, что это будет мгновенный успех. Это будет трудная и утомительная работа. Мы должны быть умны. Сначала нам нужно представить их общественности и постепенно формировать мнение о них в позитивном ключе. Это займет много времени, вполне возможно, десятилетия. Но, учитывая скорость роста таких существ, это необходимо. Я сменил слайд на изображение мутанта, спасающего падающий автобус. Если на нас нападут эти внеземные существа, нам понадобится любая помощь, которую мы сможем получить. Слайд сменился изображением человека, поднимающего здание одной рукой. Как вы можете видеть, они намного выше человеческих солдат. Кто-то вроде этого парня мог бы справиться с целым взводом, даже не вспотев. Как обычно, они начали перешептываться по поводу возможных вариантов. «Это кажется жизнеспособным», — заявил один из лидеров нации. «Теперь мы можем перейти к более мелким деталям». Это был успех, как и ожидалось. Позже, после окончания собрания, Джоэл, Говард, Пегги и я решили устроить небольшую вечеринку в честь нашего успеха. У Пегги была очень плохая переносимость алкоголя, так что я должен был позаботиться о том, чтобы не напоить ее слишком сильно. «Об этих могущественных существах у них есть имя?» – спросил Говард, привлекая внимание Пегги и Джоэла. Я кивнул. В настоящее время научная группа придумала два названия – мутанты и мутировавшие. Те, кто получил свои способности из-за этой специфической генетической черты, которую мы назвали X-геном, называются мутантами, а те, кто обладает своими способностями по другим причинам, называются мутировавшие. Интересные имена. Говард кивнул. Возможно, мы придумаем новые названия позже, когда определим все сверхсильные виды. Я пожал плечами, делая глоток пива. Я посмотрел на Говарда. Что ты думаешь по этому поводу? К ним следует относиться как к равным? Говард кивнул. Я никогда не встречал никаких мутантов, но я дружил со Стивом, и, судя по вашему описанию, он считается мутировавшим. Я не вижу никаких причин, чтобы они мне не нравились. Напротив, я думаю, что они довольно увлекательны. Он ухмыльнулся. В некотором смысле, я ревную. Я бы тоже с удовольствием стал мутантом. Я усмехнулся. Поверь мне, все не так просто. Некоторые из них просто превращаются в монстра. Все зависит от удачи, получишь ли ты в итоге хороший ха-ген или ужасный. Я посмотрел на Пегги, которая улыбнулась мне. Я думаю, что это замечательная идея. В конце концов, им не давали права выбора, становиться такими или нет. Так что у нас нет причин их ненавидеть. Она мило улыбнулась. Мы постепенно избавляемся от расизма и сексизма, и я верю, что мы сможем заставить людей принять и мутантов. Джоэл улыбался нашей дискуссии. «Выпьем за мечту», — сказал он, когда мы все присоединились к нему. «Выпьем за мечту, что станет реальностью». Была уже ночь, когда мы решили вернуться домой. Джоэл ушел с Говардом, так как он должен был передать Джоэлу несколько файлов по Щайте. Таким образом, Пегги осталась со мной, и я решил подбросить ее домой. «Что заставило тебя взяться за это?» — спросила она, когда я ехал по оживленной улице. «Я встречал нескольких мутантов», — ответил я, — «и каждый из них был очень добр. Я посмотрел на нее, потом на дорогу, но у каждого из них была одна и та же история. Они страдали». Пегги поняла, о чем я говорю. «Насколько плохо?» — спросила она. «Достаточно». Я вздохнул. «Они были выброшены из своих домов, с ними обращались как с монстрами их собственные семьи, а на некоторых даже охотились». Она казалась расстроена этим открытием. «Один из мутантов однажды помог мне, когда я чуть не утонул. Она в шоке уставилась на меня. Когда? Это заставило меня усмехнуться. Это было во время деловой поездки с султаном Саудовской Аравии. Меня ужалила медуза, и я чуть не утонул, но меня спас молодой мутант с водными чертами лица. Именно благодаря ей я сегодня жив. Пегги улыбнулась. Должно быть, она была милой девушкой. Я изобразила натянутую улыбку. Она и вправду была красивой. Она заметила мой взгляд и нахмурилась. Что с ней случилось? Убили, сказал я, проезжая по оживленной дороге. Султан убил ее, так как думал, что она была порождением дьявола. Ты ничего не мог сделать? Спросила она с легкой обидой в голосе. Это было во время моей первой зарубежной поездки. Я объяснил. Я пытался расширить свой бизнес, и тогда у меня не было никаких полномочий. Единственными людьми, которых я знал, были несколько богатых бизнесменов. Так что мне приходилось быть осторожным, имея дело с султаном. Моя хватка на руле усилилась. Я видел, как ее убили на моих глазах. Султан не прислушался к моим словам и сказал, что дьявольское отродье пытается развратить меня. Она замолчала, услышав эту историю, но чуть не закричала от гнева, когда мои слова продолжали прокручиваться у нее в голове. Он был каким-то султаном. Сердито пробормотала она. Вздохнув при этом, я согласился. В этом мире ты должен либо стоять на вершине, либо следовать всем правилам общества, если не хочешь страдать. Я научился этому на собственном горьком опыте, и именно поэтому я пытаюсь воплотить мечту о сосуществовании видов в реальность. Худшей частью этой истории было то, что это было правдой. На этот раз я не лгал ей, это была правдивая история. Я видел, как обезглавливали девушку, и выражение страха и печали на ее лице. Девушка, которой не было и 15, лишилась жизни за то, что помогла мне. Я не хороший парень, и никогда им не был, но даже у меня есть свои пределы. Бывают моменты, когда даже мне грустно за других, и я считаю, что это необходимая эмоция. Быть эгоистичным часто считается злом, но так думает общество. Я – зло, я знаю это. Я убивал ради своей безопасности и удобства. Но есть разница между тем, чтобы быть злым ради своей безопасности, и тем, чтобы быть злым ради того, чтобы быть злым, ради удовольствия от этого. Кто-то вроде зеленого гоблина был одним из примеров зла ради удовольствия, в то время как зловещий был примером зла ради безопасности. Я был похож на Эссекса, и меня это вполне устраивало. До тех пор, пока я не закончу как зеленый гоблин, я с радостью приму титул зла. Глава 97. Секреты дневника. Ты можешь сделать мне подземное логово, Крака. Чудовищное лицо кивнуло и создало туннель, который вел вниз. Благодарю. Спускаясь вниз, я продолжал перестраивать и воссоздавать подземный ход в соответствии со своим желанием. Как только я понял, что проник достаточно глубоко, я создал огромную комнату и, используя молекулярные манипуляции, создал необходимое оборудование и мебель. Крака был разумным существом, что делало его идеальным местом для строительства тайного логова. Планета Мавит все еще была бесплодной, и потребовалось бы много усилий, чтобы изменить ее географию в соответствии с моими пожеланиями, а я не хотел тратить столько усилий прямо сейчас. Итак, Крака должен был помочь на данный момент. Я телепортировал монолиты в эту комнату, так как мне еще предстояло научиться делать пространственную сумку. На данный момент я могу только телепортироваться. Разместив монолиты, я переместился, чтобы телепортировать редкие образцы крови мутантов, которых я убил, оружие, которое я собрал, и технологии, которые я украл. Мне еще предстояло заняться магией, но еще раз, это было дело будущего. Приведя все в порядок, я достал свой дневник, тот же дневник, который я вела с самого первого дня. Сразу после прихода в этот мир я начал его вести. Я планировал воссоздать книги из моего мира под своим именем, но я также планировал использовать свою биографию в качестве фантастической истории. Поначалу это было так сюрреалистично. Я написал свою историю, чтобы позже превратить ее в книгу фэнтези. Но как только я осознал, в каком мире нахожусь, весь план перевернулся на 180 градусов. Я точно знал, для чего мне это нужно. Используя манипуляцию материи для создания массивной доски, я разобрал дневник и наклеил на доску все страницы с указанием даты. С первого дня, когда я выяснил свое местоположение, я знал, что мне нужно заполучить сыворотку часового. Это был самый простой способ получить манипуляцию реальностью и материей, даже если манипуляция реальностью была ограниченной. Именно из-за ограниченного манипулирования реальностью мне она была нужна. Моим вторым шагом был поиск способа получить манипуляцию пространством, которую я думал получить с помощью магии. Но бесконечность избавила меня от необходимости изучать магию только для пространственных манипуляций. Я создал дверь рядом с доской объявления и вынул из нее страницу. Мои манипуляции с реальностью были ограничены. Мне потребовалось много усилий, но страница распалась и образовала полупрозрачную фиолетовую сферу. Я улыбнулся и подтолкнул ее к двери. И как только они соприкоснулись, засиял фиолетовый свет. Следуя той же схеме, я достал другую страницу и повторял процесс до тех пор, пока все страницы не закончились. Это был опасный эксперимент, но от этого я только становился все более взволнованным. Затем я перешел к пространственным манипуляциям. Используя ее, я переместил сферы за дверь и начал их расширять. Они росли и росли, прежде чем ударить друг друга и стать одним целым. Я разорвал связь между массивной сферой и этим миром и оставил только дверь, для того, чтобы получить к ней доступ. Затем я перешел к своим манипуляциям со временем, чтобы воспроизвести время этого мира в сфере. Это заняло больше времени, чем ожидалось, и я почувствовал, как мои силы стремительно истощаются. Едва завершив синхронизацию времени, я перешел к биокинезу, смешанным с манипуляцией реальностью. Я создал жизнь. Что же, я дал жизнь уже существующим существам. У меня были наброски на страницах, которые я использовал, но им не хватало жизненной силы, которую я и давал своими силами. Но я быстро нашел свой предел. После создания тысячи существ, птиц, животных и флоры, я упал на колени и начал громко кашлять. Значит, это все, на что я сейчас способен, да. Но на моем лице появилась улыбка, когда я понял, что теперь это возможно. Можно было создать свой собственный мир, мою собственную вселенную. Это была вселенная, которую я создавал, чтобы помочь себе справиться с моим комплексом Бога. Но самое главное, это было необходимо для некоторых будущих событий, в зависимости от того, какие из них были применимы в данной временной шкале. На тот момент мне нужна была идеальная копия этой вселенной, но мне нужно тренироваться и совершенствовать все свои способности, чтобы достичь этого. Мои молекулярные манипуляции уже были на уровне омеги, и со временем и тренировками они выйдут за пределы этого уровня. Как чемпион бесконечности, я мог манипулировать пространством. Хотя у чемпиона было не так много способностей, как у аватара, они легко могли быть выше уровня омеги. Все, что мне нужно было сделать, это потренироваться и привыкнуть к ним. Следующие вещи, которые мне были нужны: манипуляция временем уровня омега и биокинез того же уровня. У часового эти способности были в лучшем случае на уровне омеги. Но чтобы создать идеальную копию этой вселенной, мне нужны были они на уровень выше. Все это можно было бы решить, если бы мое манипулирование реальностью было на уровне вши омега. Но я этого не имел. В лучшем случае это был низкий омега уровень. Чтобы мой план увенчался успехом, мне нужны все мои способности на мультиверсальном уровне, а это займет некоторое время. Решив оставить все как есть, я запечатал это место, используя свои силы. Даже Крака не мог заглянуть в дверь без моего разрешения. Выходя из комнаты, я предупредил об этом остров. Я навещу тебя позже. Убедись, что туннель будет в безопасности. С этими словами я телепортировался на свою базу. Сейчас мне оставалось не так уж много дел. Большинство вещей, в которых я нуждался, требовали людей, которые еще не родились, а те, что родились, им едва исполнилось 10, и они не были мне так полезны. Единственное, что я мог и должен был делать сейчас, это проводить время со своей мамой, Джоэлом и Пегги. Кроме того, мне придется поработать над тем, чтобы увеличить орден на группах Энли должно стать еще более влиятельной. Я спросил Пегги, когда она хочет выйти замуж, и она ответила, как только у нас все будет в порядке, что, по моим подсчетам, должно было занять еще 3 года. Я могу потратить это время на улучшение своих планов. Мне также нужно было увеличить орден и найти членов в клуб Адского пламени. Я избавился от монарха и остальных, и сохранил их образцы в целости и сохранности. В этом мире достаточно одного искривляющего реальность существа. Итак, кого мне следует найти для клуба Адского пламени и ордена? Временная шкала перепутана, поэтому мне нужно все время держать ухо востро, чтобы знать, кто жив, а кто нет. Большинство людей Икса и Мстителей еще не родились, и единственные полезные мутанты им еще предстоит пробудить свои силы. Подождите, сестра Британии, как и следовало ожидать от испорченной временной шкалы, Псейлок, которая еще не должна была родиться, была жива. Она была подростком, и определенно была отличной находкой. Ее способности были ничем иным, как удивительными, и она стала бы идеальным дополнением к клубу. Учитывая, что я уничтожил руку, мне тоже не нужно беспокоиться о ее альтер-эго. Идеально. Другим существом, о котором я мог думать, был Немор. Но я не была уверена, как подойти к нему. Было бы разумно не связываться с ним, если у меня не было правильного плана. Хорошо, я уже принял решение. Я собирался встретиться с Псейлок. Элизабет. Глава 98. Семья Брэкдоков. Европа была интересным местом. В отличие от Америки, где существа со сверхспособностями должны были оставаться скрытыми, европейским существам это было не нужно. По крайней мере, не полностью. Было несколько активных существ, и европейцы не возражали. В отличие от американцев, которые охотились на них из-за страха. Но самая большая причина, по которой оба этих места действовали так противоположно друг другу, крылась в судьбах их героев-талисманов. Америка потеряла свой талисман. Капитан Америка был объявлен мертвым, и это вызвало мощную ударную волну по всей стране. Вся Северная Америка оплакивала его смерть. С другой стороны, у Британии все еще был свой герой. Капитан Британия или Брайан Брэкдок. Капитан Британия был британской версией Капитана Америки, но более сильной. Он обладал сверхчеловеческой силой, ловкостью, выносливостью, рефлексами и чувствами, которые были намного сильнее, чем у Капитана Америки. Он также обладает способностью летать, но это данность, поскольку его отец был выходцем из другого мира. Трудно объяснить историю Брэкдока, но коротко говоря, это существа, которые защищают свои собственные вселенные. Как члены корпуса Капитана Британии, созданного Мерлином, если верить легендам об Артуре, они несут ответственность за защиту мира от угроз. Мерлин и его жена выбрали Капитана Британию для каждого королевства, и отец Брайана, которого я убил, был бывшим капитаном Британии. Его отец был слишком умен для его же блага, так что ему пришлось уйти. После смерти отца ответственность за Британию легла на плечи Брайана. Брайан – гений, но он также легковерен. Его отец редко появлялся на публике и считался мифом, но Брайан решил стать талисманом. Я чувствую себя неловко, встречаясь с ними вроде как. В конце концов, я убил и отца Брайана, и старшего брата. Но его старшего брата нельзя было оставить в живых. В конце концов, его старший брат был монарх, манипулятор реальностью. Я не собирался причинять Брайану вред, поскольку Британии нужен был герой, и он был достаточно хорош для этой роли. Я с улыбкой стояла перед особняком Брэкдоков. Поправив костюм, я нажал на дверной звонок. Сегодня я была здесь не ради него, у меня были планы на его младшую сестру, Элизабет Брэкдок или Бетси, как все ее называли. Вскоре она стала известна как Псейлок, мутант омега-уровня с телепатическими способностями, которые могли превзойти профессора Икс. Охранник направился к воротам. «Я здесь по приглашению», — сказал я. «Меня зовут Марсель Хенли». Глаза охранника расширились. «Лорд Брэкдок ждет вас, сэр». Он бросился открывать ворота и повел меня к массивному особняку. Отец Брайана зарекомендовал себя как всемирно известный ученый и женился на богатой женщине. Так что само собой разумеется, что Брайан и Бетси вели роскошную жизнь. Обычному парню было бы трудно записаться к ним на прием, но в настоящее время я был самым богатым человеком в мире. У меня были привилегии. Мистер Хенли, когда я вошел в особняк, меня приветствовал красивый светловолосый мужчина. «Спасибо, что приняли мою просьбу, мистер Брэкдок», — сказал я, кивнув мужчине. Он рассмеялся, прежде чем спуститься по массивной лестнице. «Я рад видеть самого богатого человека в моем скромном жилище». «Скромном». Он жил в особняке, который был не меньше замка. В то время как я легко мог бы сделать то же самое, моя мать предпочитала вести скромную жизнь. Так что наш дом ничем не отличался от дома обычного человека с чуть большей роскошью. «У вас красивый дом», — он улыбнулся. «Я рад, что вам понравилось». Он спустился и встал передо мной. Я немного беспокоился о том, чтобы найти хорошее модельное агентство для моей сестры, но я бы никогда не ожидала, что вы предложите ей работу модели на подиуме в вашей линии одежды. Его заявление заставило меня рассмеяться. «Ваша сестра, может быть, и молода, но она красива. И моя мама сказала, что новые модели одежды, которые она задумала, великолепно подойдут леди Элизабет, сказал я, оглядывая дом. Ее сегодня здесь нет, она занята своими уроками игры на фортепиано. Он повернулся и посмотрел на своего дворецкого. Джереми, позови сюда Элизабет. Дворецкий кивнул и вышел из комнаты. Мы должны поговорить. Когда мы обсуждали график работы модели, я увидела Бетси, идущую к нам. Она была очаровательна, и я мог понять, почему она считалась одной из самых красивых женщин Марвел. Как только она вырастет, она станет красавицей мирового класса. У нее еще не было ее культовых фиолетовых волос, потому что она не прошла через травму, чтобы покрасить их. Она была блондинкой, но это выглядело на ней так же красиво. Я улыбнулся. Вы, должно быть, леди Элизабет. В реальной жизни вы гораздо красивее, чем на фотографиях. Она покраснела от моего комплимента. Спасибо вам. Было забавно видеть, как женщина, известная своей сильной волей, краснеет и заикается. Итак, ты уверен, что она достаточно хороша? Спросил Брайан немного неуверенно. Я рассмеялся. Моя мать выбрала ее, и я никогда не смогу пойти против слов матери. Не говоря уже о том, что леди Элизабет великолепна. Брайан улыбнулся, в то время как Бетси покраснела. Она – зеница моих очей, поэтому я надеюсь, что вы будете хорошо с ней обращаться. Не волнуйтесь, ей будет оказано самое лучшее обращение. Я протянул к нему руку. Это здорово, иметь возможность построить хорошие отношения с самой влиятельной семьей Британии. Он улыбнулся и пожал мне руку. Взаимно. Не всегда самый богатый человек в мире наносит личный визит. Они никогда не узнают правду о своих братьях и отце. И я собирался убедиться в этом. Я посмотрел на покрасневшую Бетси. Вы готовы работать с нами, леди Элизабет? Она кротко кивнула. Да, это будет непростая задача, укрепить ее личность без травм. И я собирался использовать свою телепатию, чтобы освободить ее разум, как это делала Джин в комиксах. После этого она легко станет мутантом уровня Омега. У меня есть время. Достаточно времени, чтобы превратить ее в сильного мутанта, обладающего достаточным мужеством, чтобы противостоять большинству врагов. Искажающие реальность были мутантами, которым я не мог позволить существовать. Манипуляторы материи, молекулами и энергией были существами, которых я собирался подчинить себе. И телепаты были в том же списке, что и они. Чтобы создать нацию могущественных существ, мне нужны верные телепаты, которые могли бы присматривать за остальными. Они были необходимы, чтобы держать других существ в узде. И Бетси была в этом списке телепатов. Глава 99. Прогулка. Несколько месяцев спустя. Марсель Хенли. Я пролетел над городом, стараясь, чтобы меня никто не видел. Я активировал свою невидимость, которая благодаря сыворотке теперь не имела перезарядки. Пока я летел, я думал обо всем, что я сделал. Получил несколько новых членов для ордена, некоторые заметные, в то время как остальные таковыми не были. Обнародовал мою помолвку публично, что вызвало большой переполох. Наблюдал, как моя мать получала Нобелевскую премию мира. Работал над строительством города на Крака, ездил в Мекку за подсказками и ничего не нашел. Поговорил с Бетси о модельном бизнесе, ненавязчиво рассказывая ей истории о мутантах. Тем временем Джоэл также усердно работает над Чайте, вместе с Говардом и Пегги. И, наконец, я сделал Себастьяна своей правой рукой в клубе Адского Пламени, а Бетти – левой. В то время как мальчики-ниндзя следят за всеми, скоро я обеспечу им долголетие. Что касается выполнения моего обещания Эссексу, как только я найду человека, способного стать преемником бесконечности, я смогу оживить жену и ребенка Эссекса. Пролетев более 2 часов, я приземлился. Солнце касалось воды, когда я спускался, и через несколько минут город будет освещен огнями. Замаскировавшись под совершенно случайного человека, я начал ходить по улицам. С моими технологиями и городским планированием это место уже было намного выше остальных. Город развивался с астрономической скоростью, и я был в восторге, увидев такую трансформацию прямо на моих глазах. Я направился к своей компании. Ее было трудно не заметить, учитывая, что это было самое большое здание в этом районе. А рядом с башней моей компании, Хенли Групп, был виден Stark Enterprise, Говарда, поскольку он находился всего в нескольких сотнях метров от моего. Сегодня я вышел подышать свежим воздухом. Никаких планов, никаких забот, никаких ссор, только свежий воздух. Удивительно, но когда я добрался до своей компании, то обнаружил, что перед ней стоит некий мужчина. «Мистер Эссекс», я окликнул человека, который был в человеческом обличье. Он казался смущенным, когда случайный человек назвал его по имени, но это был Эссекс. Ему потребовалась секунда, чтобы понять, кто я такой. «Не ожидал, что ты появишься в этом наряде». Он улыбнулся. «Я хотел прогуляться, но, как ты знаешь, я бы привлек слишком много внимания». Я пожал плечами. «Так что, да пришлось это сделать». Он понимающе кивнул. «Итак, чем ты занимался?» Он оглядел нас после того, как я задал ему этот вопрос. «Пройдись со мной», — сказал он. «Итак, в чем дело?» — спросила я, когда мы вдвоем шли к Центральному парку. «Апокалипсис». Я чуть не споткнулся, когда он произнес имя одного из самых сильных мутантов в мире. «Мне удалось вычислить время его пробуждения», — сказал он, удивив меня. «Когда?» — он улыбнулся. «Ровно через 60 лет. Это было прекрасно. Я ожидал, что у нас будет меньше времени. Это не так уж плохо». Он кивнул. «В самом деле», — он вздохнул. «Надеюсь, этого будет достаточно. Теперь ты способен победить его в бою один на один. Но у него есть армия огромная. Как только он проснется, они поспешат поддержать его. Это правда, что теперь я был сильнее Апокалипсиса, и это также правда, что настоящей проблемой была его армия. Но Эссекс не знал всей правды о том, кого звали Энсабахнур, Апокалипсиса. У меня есть способы справиться с ним». Я улыбнулась. «Когда бы он ни пришел, он осмотрел меня. Только не будь слишком самоуверенным», — он предупредил. «Апокалипсис умнее, чем ты думаешь. Я знаю». Эссекс не знал, что Апокалипсис не был врагом. Настоящим врагом была его жена и ее армия демонов. Апокалипсис хотел защитить вид мутантов очень извращенным способом. «Нам не нужно превращать его во врага. Нам нужно заставить его присоединиться к нам. Если ты так говоришь, продолжай идти. Мы и не заметили, как добрались до берега моря. Солнце село, и огни освещали город. Эссекс», — позвала я, когда он посмотрел на меня. «Не волнуйся, я помню наше обещание. Примерно через 2 десятилетия я выполню свое обещание, данное тебе. Я собирался сдержать свое слово, потому что знаю, как одиноко жить без человека, о котором ты заботишься. Благодарю». Для него было редкостью выражать благодарность. «Я слышал, ты выходишь замуж». «Так и есть», — я улыбнулся. «Примерно через 2 года. Это хорошо, но ты уверен?» — спросил он. «Больше, чем я когда-либо». Он вздохнул. «Ты знаешь, о чем я говорю, верно? Но я не хочу думать об этом. Она – человек. Да, добрый человек. Кто-то, кого я люблю». Он нахмурился. «И ты решил даровать ей бессмертие?» Я не ответил и уставился на звездное небо. «Ты знаешь, что она не будет жить вечно. И однажды тебе придется открыть ей правду». Я сидел на берегу моря, не спуская глаз с неба. «А что, если у тебя будет ребенок? Сможет ли она пережить роды? Будет ли ребенок нормальным?» Он продолжал спрашивать меня, пока я молча смотрела в небо. «Ты подумал о последствиях, которые последуют, если она узнает, что мужчина, в которого она была влюблена, был мутантом?» «Натаниэль», — я улыбнулась ему. «Этого достаточно». Он нахмурился еще сильнее и замолчал. «Есть некоторые вещи, которые должны оставаться в секрете. Если это когда-нибудь раскроется, это может вызвать хаос, с которым человек не сможет справиться. А я этого не хочу». Он выслушал меня, не сказав ни слова. «Но это не значит, что я собираюсь лгать ей», — сказал я. «Ей я скажу правду, требуемую истину». Я посмотрел на него. «Что касается бессмертия, выбор за ней. Я с радостью приму ее решение. Если она хочет жить вечно, я соглашусь на это. А если она этого не сделает, я буду уважать ее решение. И я достаточно силен, чтобы убедиться, что она переживет роды. И если мой ребенок родится с силой, я буду тренировать его. Если нет», — я усмехнулся, — «так даже лучше. Я хочу, чтобы мои дети жили мирно». «Довольно лицемерно, но я лицемер». «Что, если они родятся с силами, которые ты не сможешь контролировать?» «Правильный вопрос», — сказал я. «Если это неконтролируемо, я лишу ребенка этой силы. У меня было только одно ограничение, и это было манипулирование реальностью. Если мой ребенок родится с этой силой, я немедленно аннулирую ее. Даже манипулирование временем меня вполне устраивает. Как чемпион бесконечности, я буду проинформирован, если кто-то попытается причинить мне вред или нарушить мои планы с помощью манипуляций со временем или пространством. Не волнуйся, мой брак никак не повлияет на мои планы. Я поднял руку и открыл маленький портал, достав из него письмо. «Здесь». Я улыбнулся. «Это приглашение на свадьбу. Надеюсь, ты будешь там». Он расписался. «Ты слишком беззаботен, Марсель. Ты слишком беззаботен». Глава 100. Свадьба. Все помнят, что я не допущу никаких ошибок в этом событии. Одна ошибка, и вы уволены. Взревел Джоэл, что заставило организаторов мероприятия энергично закивать. «Не беспокойтесь, сэр. Все идет точно по плану». Кивнув мужчине, Джоэл вышел из зала, чтобы встретиться с матерью Марселя. «Миссис Хенли, вы готовы?» – спросил он. «Жених должен быть готов произнести речь». Она мягко улыбнулась. «Он должен быть уже готов, ты можешь пойти и проверить». Джоэл кивнул и направился в комнату Марселя. Этот брак имел большое значение. Он был не только самым богатым человеком на планете, но и самым влиятельным. На свадьбе присутствовали короли, президенты, знаменитости, бизнесмены и даже некоторые члены ООН. Долгое время он считался самым завидным холостяком, а теперь, когда он собирался жениться, поднялся настоящий шум. Джоэл постучал в дверь. «Эй, приятель, ты там?» Марсель Хенли был не просто бизнесменом, он был главным активистом в глазах многих мужчин. Он был ответственен за большую часть развития, которое наблюдалось в последние годы, будь то технологическое или социальное. Он был тем, кто произвел революцию в деловом мире. «Да, ты можешь войти», — сказал Марсель, и Джоэл, не теряя ни секунды, ворвался внутрь. Когда он вошел, то увидел человека, состояние которого оценивалось в 300 миллиардов долларов. Астрономическая сумма, которую никто не мог накопить за многие годы. На нем был черный костюм, сшитый на заказ итальянским портным. Марселю не нравилось тратить слишком много денег на одежду, но поскольку женитьба бывает раз в жизни, он решил купить ее. «Я готов, Марсель Хенли». Я нервничал. Удивительно, но так оно и было. Я собирался произнести речь, но это не было причиной моей нервозности, и это не имело большого значения, поскольку я собирался нести чушь до конца. Я нервничал из-за предстоящей женитьбы. Я мог видеть почти всех главных членов Ордена Адского клуба в их масках, наслаждающихся этим местом, а также бесчисленные влиятельные люди, болтающие между собой. Короли, принцы, президенты. Присутствовали все, но это была сила, которой я обладал. У меня было гораздо больше власти, чем у всех здесь, будь то прямо или косвенно, и они это знали. Поприветствовав тех, кого я встретил, я направился к брачному залу, а Джоэл шел рядом со мной. «Нервничаешь?» Джоэл рассмеялся. «Да полностью». Я глубоко вздохнул и вошел. Пегги еще не было здесь, поэтому я подошел к алтарю и встал там. Мама наблюдала за происходящим со зрительского места, а Джоэл занял свое место в углу. Когда я посмотрел на свою мать, она показала мне поднятый большой палец, что заставило меня усмехнуться. Примерно через несколько минут появилась Пегги, и выглядела она просто великолепно. Ее белоснежное свадебное платье было выбрано моей матерью и, безусловно, было самым дорогим предметом одежды, который я когда-либо видела. У нее были туфли на каблуках, которые стоили дороже, чем весь мой костюм, и опять же их заказала моя мама. Но все это стоило того, потому что я никогда не видел женщину красивее, чем она в тот момент. Ее волосы были уложены в шиньон с прикрепленным к нему белым цветком, и, как обычно, на ней был легкий макияж. Это было удивительно, так как даже на свадьбу она решила пойти с минимальным макияжем, и я был полностью за. Она покраснела, когда посмотрела на меня, редкое зрелище, но приятное. «Ты выглядишь великолепно». Я похвалил ее, когда она шла к алтарю. «Ты тоже». Свадьба прошла гладко, без каких-либо осложнений, и я видела, что моя мама все это время плакала от счастья. «Желаете ли вы, чтобы эта женщина стала вашей женой, чтобы жить вместе в святом браке? Будете ли вы любить, утешать, уважать и поддерживать ее в болезни и здравии, и, оставив всех остальных, будете ли вы верны ей до тех пор, пока вы оба будете жить?» – спросил служитель, когда я посмотрел в глаза Пегги. «Да», – мой ответ заставил ее улыбнуться. «Желаете ли вы, чтобы этот мужчина стал вашим мужем, чтобы жить вместе в священном браке? Будете ли вы любить, утешать, почитать и поддерживать его в болезни и здравии, и, оставив всех остальных, будете ли вы верны ему до тех пор, пока вы оба будете жить?» – спросил он у Пегги, когда мы оба улыбнулись друг другу. «Да», — ответила она. Служитель кивнул. «Можно мне взять кольца? Пожалуйста, пожалуйста», — повторяйте за мной. Я дарю тебе это кольцо в качестве ежедневного напоминания о моей любви к тебе». Сделав, как было сказано, я повторил строчки, и она сделала то же самое, когда мы скрепили наши судьбы обручальными кольцами. Служитель улыбнулся и закончил обет. «Силой вашей любви и преданности, а также властью, данной мне, я объявляю вас мужем и женой. Вы можете поцеловать друг друга». И после поцелуя мы двое стали мужем и женой. «Все это похоже на сон». «Так и есть», — тихо сказал я, когда она оперлась на мое плечо. «Счастливый сон. Сон, от которого я никогда не хочу просыпаться». Она уткнулась носом мне в шею. У меня вырвался смешок. «В самом деле, мы наслаждались теплом друг друга холодной зимней ночью, в то время как внешний мир был охвачен бурей. Она была той, с кем я собираюсь жить. Теперь она была моей семьей, моей женой, Маргарет». «Да», — я посмотрел на нее и вздохнул. «Нет, ничего, не обращай внимания». Она казалась смущенной. «Ты же знаешь, что можешь рассказать мне все, что угодно, верно?» Я улыбнулся. «Я знаю, не беспокойся об этом, я просто кое-что перепутал». Она смотрела на меня с игривой улыбкой. «Если ты так говоришь, время еще было. Мне нужно было рассказать ей немного о себе, о том, что я мутант. По крайней мере, я мог бы сказать ей, что я не человек, и спросить ее, хочет ли она жить вечно. Но, может быть, мне следует сделать это позже». Поскольку она была не единственной, кто заслуживал того, чтобы знать это, мама тоже это знала. «В последний раз, только в последний раз я хочу спросить ее. Я хочу, чтобы она пересмотрела свое решение. Джоэл, я думаю, что он согласился бы. Но я не был слишком уверен насчет моей матери и Пегги. Но, будем надеяться на лучшее». Я улыбнулся и посмотрел на Пегги, прежде чем подхватить ее с земли и понести как принцессу. Она хихикнула. «Ну что, готова к нашей первой брачной ночи, принцесса?» «Может быть». Глава 101. 20 лет спустя и права мутантов. 1973. Манхэттен. Район Манхэттена был оживленным, намного больше, чем обычно. Люди из разных городов, штатов и наций заполонили улицы. Уличные торговцы воспользовались случаем и начали продавать свою продукцию всем посетителям, в то время как полиция следила за тем, чтобы не возникало драк. Многие люди ждали со вчерашнего вечера, надеясь увидеть революцию своими глазами. Остальные, кто не смог приехать, были прикованы к экранам телевизоров. Те, кто не мог позволить себе телевизор, собрались на улицах, где магазины держали свои телевизоры открытыми для публики. Весь мир знал, что состоится крупнейшее заседание ООН, на котором будет решаться будущее мира. Люди знали, что если бы решение было принято в пользу их мессии, мир стал бы лучше. А если это было сделано не в его пользу, будет война, которая будет хуже, чем две предыдущие. Мужчины, женщины, дети. Все предвкушали результат. Они были напуганы, но такова была человеческая природа. Они боялись революции. Большинство поддерживало это, но они также боялись перемен. Люди были существами, которые нелегко принимали изменения в своих нормах, и нынешнее изменение, если оно будет принято, станет самым большим, которое когда-либо видел мир. Но люди были не единственными, кто там присутствовал. Многие люди ходили по улицам в капюшонах или переодетые. Они были мутантами теми, для кого было организовано собрание ассамблеи. После нескольких часов ожидания они увидели репортеров, спешащих к залу собраний. У всех участилось сердцебиение, когда они поняли, что решение было принято, либо в пользу мутантов, либо против них. Тяжело сглотнув, один из мужчин решил пойти вперед за новостями. Когда докладчики окружили мужчин, вышедших из собрания, он встал позади них. «Сэр, каков был результат? Было ли принято решение в пользу мутантов или против них? Действует ли один и тот же закон для каждого сверхсильного существа или только для мутантов?» «Сэр, все ждут ответа». Мужчина глубоко вздохнул и улыбнулся. «Решение будет обнародовано мистером Хенли. Поэтому я прошу вас всех набраться терпения». Человек, стоявший позади них, нервничал. Он не был обычным человеком, как они, он был мутантом. И это решение повлияло на него больше всего. Но когда он молился Богу о том, чтобы решение было в их пользу, он увидел утонченного мужчину средних лет, выходящего из зала. Мужчина был одет в серый костюм тройку и ходил с тростью в руке. Его черные крашеные волосы были смешаны с сединой, так как он не красил бока. Он шел царственной походкой, а зрители с благоговением наблюдали за ним. Он спустился вниз со стоическим выражением лица, а за ним последовал рыжеволосый мужчина. Рыжеволосый был похож на черноволосого мужчину, и единственными видимыми отличиями были его глаза и волосы. Его глаза были янтарными, в то время как у мужчины средних лет были карие глаза. Мужчина средних лет был Марсель, лидером Хенли Групп, а за ним стоял его сын Магнус. Марсель обнаружил, что он мутант. Тот, кого широкая публика считала мессией, теперь считался мессией даже для мутантов. Ни у одного мужчины никогда не хватало смелости раскрыть, что их ребенок – мутант, до Марселя. Но это не обошлось без каких-либо последствий. В самом начале, когда он раскрыл правду Магнуса, он потерял большую сумму денег. Многие организации перестали финансировать его, и многие люди оскорбляли его за то, что у него был сын-мутант. Но со временем они начали принимать этот факт. Марсель был номинальным главой, который отвечал за развитие человечества, и люди знали, что они не могут причинить вред своему мессии. Со временем они согласились относиться к Магнусу с уважением, и теперь Магнус, которому было 20 лет, был крупным акционером Хенли Групп. Откровение Магнуса значительно сократило количество убийств и преступлений против мутантов, и отважные мутанты начали ходить по улицам вместе с людьми. Хотя они все еще были маргинализированы и на них смотрели неодобрительно, за ними не охотились. Но теперь все их будущее лежало на плечах одного человека. Заявление Марселя должно было решить их будущее. «Я верю в тебя, Господь». Мутант помолился и заметил, что остальные мутанты делают то же самое. Каждый из них молился в своей собственной религии, и даже атеистам казалось, что они молятся. Когда Марсель вышел на сцену, все почувствовали, как их сердцебиение и надежда усилились. Он посмотрел на толпу людей и кивнул. «Для меня большая честь быть удостоенным присутствия стольких людей. Каждый из них принадлежит к другой нации, расе, этнической принадлежности и даже виду», — сказал он, когда Магнус гордо встал позади него. «Мы боролись против расизма, сексизма и многих других негативных убеждений, которые нанесли вред нашему обществу. И каждый раз мы выходили победителями». Он улыбнулся. «Этот раз ничем не отличается. Мы боролись за нашу семью и друзей, которые родились не такими, как мы, которые родились особыми». Все мутанты смотрели на него с надеждой. «Я ничем не отличаюсь», — он указал на Магнуса. «У меня есть сын, с которым плохо обращались только потому, что он родился мутантом». Магнус ничего не сказал и просто кивнул. Но ему было гораздо легче, чем остальным. «Как мой сын, он жил в роскоши и привилегиях, но не все одинаковы». В его голосе звучала обида. «Я видел, как убивали наших братьев и сестер-мутантов, и я ничего не мог сделать, но теперь я могу». Он улыбнулся, вселяя надежду в каждого. «Мы можем». Он поднял руку в воздух. «Мы победили. Теперь наши братья и сестры, друзья и семья, люди, мутанты или мутировавшие, каждый может жить в гармонии». Это открытие привело мутантов в восторг, и все взревели от счастья. Те, кто скрывал себя, решили раскрыть свою личность, и разразился хаос. Хаос счастья. Полиция делала все возможное, чтобы сдержать волнение толпы, но безуспешно. Марсель вздохнул при этом зрелище, но был счастлив. Годы боли и страданий заканчивались для мутантов. Теперь они могут счастливо жить со своей семьей. Улыбаясь людям, он сказал: «Новые законы будут обнародованы в ближайшее время, и конституция каждой страны будет соответствующим образом скорректирована». Он огляделся по сторонам. «Благодарю вас». С этими словами он покинул сцену, а Магнус и его охрана последовали за ним. Там были сотни охранников, чтобы Марселю и Магнусу было легче покинуть этот район. «Нам нужно поговорить, пап», — сказал Магнус, и Марсель кивнул. «Не здесь, в машине. Марсель Хенли. Итак, в чем дело? Я спросил того, кто был единолично ответственен за успех проекта за такой короткий промежуток времени. Магнус Хенли, мой и Пегги сын. У него все мои черты лица, кроме волос и глаз. Он упрямый и смелый, как Пегги, и наблюдательный, как я. Не говоря уже о том, что его паранойя порой может быть сильнее, чем даже моя. И прежде всего, он мутант уровня Омега, манипулятор энергией. Что ты думаешь о проблеме бессмертия?» Его вопрос заставил меня вздохнуть. «Как и я, он тоже бессмертен, он родился с высшим биологическим бессмертием, и поэтому он беспокоится о своем будущем. Я же говорил тебе не беспокоиться об этом. В отличие от меня, о котором люди не знают, ты известный. Все знают, что ты мутант и что каждый мутант обладает уникальной силой. Дай немного времени, и люди примут твое бессмертие. Он не казался убежденным, но кивнул мне. «А что насчет тебя?» – спросил он. «В глазах общественности ты человек. Я раскрыл свою правду, ну, правду о том, что я мутант с бессмертием, Пегги, моей матери и Магнусу. И Джоэл узнал об этом раньше них. Мы будем двигаться, как и планировалось. Пегги знает об этом и считает, что это лучший вариант. Они верят, что я мутант с биологическим бессмертием и способностью к молекулярным манипуляциям. Но я держал остальные свои способности в секрете. И, несмотря на это, все приняли меня с распростертыми объятиями». И он вздохнул. «А как насчет бабушки и мамы?» Я положила голову на сиденье машины. «Я спрошу свою маму снова завтра». Я показала ему грустную улыбку. «Но я знаю, что она откажется от сыворотки бессмертия. Еще раз, я не боялся говорить в присутствии водителя, поскольку он находился под контролем разума. Я буду уважать выбор, который она сделает, Магнус, и ты тоже должен это сделать». Я вздохнул. «И то же самое касается Пегги. Я дам ей сыворотку, все, что ей нужно сделать, это сказать, до чего она никогда не делала, и я не могу заставить ни одного из них». Магнус был опечален правдой, но он кивнул. «Он был моим сыном и как таковой разделял мои взгляды, а это означало, что он собирался принять выбор, сделанный моей матерью и женой, и папа». Он казался немного встревоженным. «Да», он сделал глубокий вдох. «Я хочу жить в Азии». Тишина. Я был сбит с толку внезапной сенсацией, которую он обронил. «Что ты имеешь в виду?» Он посмотрел на меня. «Именно то, что сказал. Я обнаружил, что члены азиатского филиала расслабляются, и поэтому я хочу сам присматривать за ними». Он замолчал и посмотрел в окно. «И Бетси тоже в Азии». Это заставило меня расхохотаться. «Бетси, сестра Брайана и один из мутантов, которые работают в моей компании. Я разблокировал ее способности много лет назад, и теперь она телепат уровня Омега. И поскольку она является членом Ордена, ей была предоставлена сыворотка долголетия. Я знал о том, что Магнус немного влюблен в нее, уже очень давно. Это главная причина, не так ли?» Я ухмыльнулась, когда он отказался встретиться со мной взглядом. «Ага», я громко рассмеялся. «Я не возражаю, если ты сможешь убедить свою маму согласиться». Он побледнел. «Ты же знаешь, что она никогда бы не позволила мне уйти». Он нахмурился. «Без твоей помощи для меня это безнадежно. Любовь – такая интересная концепция, и я живу этим. Я посмотрю, что я могу сделать», – сказал я, приводя его в восторг. «Спасибо». Я серьезно посмотрела на него. «Если она тебе нравится, отнесись к этому серьезно. Она хорошая девушка и важный член Ордена, не говоря уже о том, что она сестра капитана Британии». Он кивнул. «Но прежде всего, она телепат уровня Омега, так что, будь осторожным. Я научил тебя сопротивляться телепатии. Ты все правильно помнишь?» Он кивнул мне. «Он был обучен мной, что делает его способным противостоять большинству способностей мутантов. Возможно, я единственный мутант на свете, который в данный момент может читать его мысли. Как мутант с телепатией уровня выше Омеги, я могу читать мысли любого на этой планете. Мое умение читать мысли развилось, поскольку я уже был телепатом с самого начала, и с помощью сыворотки часового я смог развить его еще больше. Сделай все, что в твоих силах, малыш. Я так и сделаю. И я надеюсь, что у тебя все получится». Глава 102. Смерть. 1985. Марсель Хенли. «Человеческая жизнь гораздо более хрупка, чем мы думаем. Человек, смеявшийся за день до этого, на следующий день может покоиться в своей могиле. Но что-то еще более хрупкое, чем жизнь, это сердце. Люди склонны легко влюбляться и доверять другим, а мы, будучи порождениями греха, не можем не разрушить это доверие. Мы предаем, мы лжем, мы обманываем, мы разбиваем сердца. Но это хрупкое сердце получает самый сильный удар, когда умирает кто-то из его близких. Я почувствовал, как мое сердце разбивается на миллион кусочков, глядя на женщину, лежащую на кровати. Ее дыхание было медленным и болезненным, а цвет лица казался болезненным. Она была старой, с морщинами, покрывавшими ее некогда красивое лицо. Но, несмотря на это, для меня она по-прежнему оставалась самой красивой женщиной, которую я когда-либо знал. От всего сердца и души, она прекрасна. Она моя мать. Ее улыбка, которая, несмотря на то, что она знала, что находится на смертном одре, не сходила с ее лица. «Почему такой грустный взгляд?» — спросила она. «Мы оба знали, что этот день настанет. Впервые с тех пор, Как я тут появился, я почувствовала, как мое сердце обливается кровью. Как Магнус, держа ее руку в своей, я показал ей улыбку. Он снаружи. Он сказал, что ему нужно какое-то время побыть одному. Он провел всю ночь, заботясь о ней, но в этот момент он знал, что у него недостаточно сил, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Он был гораздо более мягким и добрым, чем казался. «Мама», я сжал ее руку. «Пожалуйста, пожалуйста, прими сыворотку». Я умолял ее, но все, что я получил от нее, была улыбка. «Марсель, сын мой», тихо спросила она. «После того, как твой отец ушел, я пообещала сделать из тебя человека, способного противостоять суровости этого мира. Возможно, я была не лучшей матерью и, возможно, даже не лучшим наставником, но я рада, что была здесь, чтобы увидеть, как ты встаешь на свои собственные ноги, увидеть, как ты становишься человеком даже более великим, чем твой отец». Она довольно быстро запыхалась и в течение последних нескольких дней. Она могла дышать только с помощью кислородных масок. «Я была с тобой еще до того, как ты понял что-то, даже до того, как ты научился ходить или говорить. Я видела, как ты вырос из мальчика, который плакал бы всякий раз, когда ударяла гроза, в мужчину, на которого смотрят снизу вверх бесчисленные люди». Она улыбнулась. «Я выполнила свои материнские обязанности, я достигла всего в своей жизни, сын мой, а теперь я хочу быть с твоим отцом. Все, чего я когда-либо хотел от нее, это принять сыворотку бессмертия, но ее любовь к моему отцу больше, чем я когда-либо мог понять, и я уважаю это. Марсель», она сжала мою руку, «ты заставляешь меня гордиться тобой, даже несмотря на то, что я лгал тебе все это время». Она рассмеялась. «Ты не солгал, сын мой, ты просто очень долго хранил тайну». Слезы не переставали катиться по моим щекам. «Но ты сказал мне правду, это все, что имеет значение. Без тебя, возможно, я давным-давно сбился с пути. Это была чистая правда. Я держал себя в узде в основном из-за своей матери». Она улыбнулась. «Я хочу увидеть Пегги и Магнуса». Мы оба знали, что у нее было не так уж много времени. Я кивнул ей. «Я позвоню им». Выйдя на улицу, я сообщил об этом Пегги и Магнусу, которые бросились к моей матери, пока я сидел снаружи. Сегодня был последний день, который я провела с мамой. Я проверил ее жизненную силу. Через несколько часов она исчезнет навсегда. 9 лет назад я объявил миру о рождении моего второго сына Маркуса, и поэтому, даже если я умру, я все равно буду жив как Маркус. Но моя мать не хотела того же. Если она умрет, она уйдет навсегда. И она исчезла. На следующую ночь мир был в трауре. Люди рыдали на улицах, когда стало известно о кончине Сильвии Хенли. Все были опустошены этой новостью, поскольку люди относятся к ней с еще большим уважением, чем к Марселю, и ее смерть заставила весь мир рыдать. Если бы это было обычное событие, Марсель воспользовался бы им, чтобы извлечь выгоду, но он не собирался думать ни о чем, кроме своей потерянной матери. Он сидел на крыше и смотрел на город, а рядом с ним сидела Пегги. Она тоже не принимала сыворотку бессмертия, но принимала сыворотку для поддержания своей молодости. Она не могла заставить себя выглядеть старой перед своим вечно молодым мужем. «Ты замерзнешь, если останешься здесь», — сказала она, пытаясь уговорить мужа зайти в дом. Магнус сказал, что он уедет в Индонезию, как только здесь все уладится. «Он вырос», — сказал он, все еще глядя на прекрасный вид. «Ну, он похож на нас обоих». Пегги улыбнулась, но Марсель бросил на нее удрученный взгляд. «Ты все еще не пересмотришь свое решение?» – спросил он, и все, что он получил в ответ, была мягкая улыбка. «Я понимаю, у тебя есть Магнус, Марсель», – сказала она. «Я не думаю, что смогу справиться с бременем бессмертия. Но, как я уже сказала, ты будешь не один, рядом с тобой будет Магнус. Но я не позволю тебе». Она оперлась на его плечо. «Когда мы собирались пожениться, я спросила тебя, уверен ли ты в своем решении, и я предупреждала тебя, что я эгоистична, больше, чем ты можешь себе представить, и ты все равно принял меня». Она улыбнулась. «Итак, это одна из моих эгоистичных просьб». Марсель помнил данные им обещания, и он уже знал, как они повлияют на его жизнь, и все же он решил последовать за ними, несмотря на то, что прекрасно знал, что они будут преследовать его позже. «А ты помнишь мою вторую эгоистичную просьбу?» Ее вопрос заставил Марселя вопросительно посмотреть на нее. Глядя на его растерянное лицо, Она покачала головой. «Я эгоистична. Я заставила тебя пообещать, что ты никогда не посмотришь на другую женщину». Она обняла его, пока я жива. Да, она действительно заставила его пообещать это, но ему не нужны были другие женщины, ее было достаточно. Пегги рассмеялась. «Я знаю, о чем ты думаешь, но бессмертие – это ужасно долгий срок, и нужно, чтобы кто-то был рядом в течение этого времени. Я, тише». Она приложила палец к его губам. «Просто расслабься сейчас. Прямо сейчас ты взваливаешь на свои плечи достаточно тяжелую ношу». Она улыбнулась. «Итак, на данный момент расслабься и позволь мне позаботиться о тебе». В ту ночь они наслаждались обществом друг друга, вспоминая все воспоминания, которые были у них вместе. А через 10 лет после этого Пегги ушла навсегда. Глава 103. Маркус Хенли, сын Марселя. 1996 год. Чарльз Фрэнсис Ксавье. Управление школой для одаренных иногда может быть напряженным, но в большинстве случаев это приносит удовлетворение. Я помню время, когда к мутантам относились неодобрительно, мутантов считали отродьями дьявола. Хотя некоторые люди все еще ненавидят мутантов, это почти ничтожно мало. Попытка причинить вред мутантам теперь является преступлением, и благодаря этому закону наши дети-мутанты могут свободно бродить по миру. И все это благодаря одному великому человеку, человеку, который объединил людей и мутантов, и человеку, который произвел революцию во всем мире. Я вечно благодарен ему за то, что он освободил нас, и благодаря ему я смог создать школу для мутантов. Многие другие также создали подобные учреждения, но те предназначены для мутантов, в то время как мое предназначено исключительно для детей-мутантов. Не говоря уже о том, что наше учреждение финансируется никем иным, как сыном Мессии. «Я рад, что вы смогли прийти, сэр». Мальчик рассмеялся. «Я же просил вас не называть меня так, профессор. Можешь называть меня Маркус». Было немного неуважительно называть одного из сыновей покойного Марселя Хенли по имени, но я последовал его просьбе. «Ну что же, Маркус, я рад, что ты смог это сделать». Он улыбнулся. «Что же, я наконец-то вернулся в город и, вероятно, останусь здесь на пару лет». Я был удивлен этим открытием и в то же время счастлив. Маркус Хенли был мутантом уровня Омега и, возможно, одним из самых сильных. Его брат был еще одним мутантом уровня Омега, но в основном он оставался в Индонезии со своей женой, что является еще одним мутантом уровня Омега. Семья Хенли создает впечатление, что Омега-мутантов легко найти, но на самом деле они встречаются реже, чем бриллианты. Даже после многих лет поисков я смог взять под свое крыло только двух мутантов такой силы. У одного была способность управлять погодой, а у другого был потенциал, превосходящий даже мои телепатические способности. Не говоря уже о том, что у нее нет предела, из чего я мог бы сделать вывод. Но и тот, что стоял передо мной, тоже не знал. Он человек, который обладает способностью манипулировать молекулами, а также является телепатом, который сильнее меня. Он был кем-то, кого можно было классифицировать как мутанта со способностью превзойти уровень Омеги. «Итак, профессор», — он заговорил, — «поскольку я останусь здесь довольно надолго, как насчет того, чтобы вы кратко изложили мне все, что произошло за последний год или около того?» — спросил он, удобно устраиваясь на диване. «Краткое изложение. С чего мне начать?» — он улыбнулся на мой вопрос. «Почему бы нам не начать с того, чем занимался ваш лучший друг?» Это заставило меня вздрогнуть, так как я знала причину, по которой он попросил начать с Эрика. Он продолжал улыбаться. «Профессор, в последний раз, когда я был здесь, я просил тебя позаботиться о нем. Я же сказал, что если он поднимет еще один шум, мне придется иметь с ним дело лично. Эрик, мой хороший друг, решил создать свою собственную школу для мутантов, но его девиз отличался от моего. В то время как я верил в равенство, он верил в превосходство мутантов. Это было результатом пыток, которым он подвергся в детстве. В детстве он был похищен неонацистами, и оттуда любой мог себе представить, что произошло. Он начал презирать людей и поэтому закончил тем, что создал братство мутантов. Кроме того, он еще один мутант уровня Омега. Я ни разу не видел, чтобы он размышлял о своих ошибках, профессор. Его улыбающееся лицо превратилось в хмурое. «Это последний раз, когда я оставляю его в твоих руках. Если он причинит еще какие-нибудь неприятности, мне придется», — он улыбнулся, — «разобраться с ним, поскольку я не могу позволить кому-либо стать угрозой мечтам моего отца. предупредил черноволосый мальчик. Вздохнув, я согласился. Я мало что мог сделать. Он был на уровне омеги с телепатией сильнее моей. Более того, он также был сыном мессии. В этом мире не было никого, кто осмелился бы пойти против такого человека. Теперь перейдем к главной теме. Он огляделся по сторонам. Как все, есть ли какие-нибудь новые мутанты? Улыбка появилась на моем лице, когда Маркус вернулся к своему обычному энтузиазму. Все в порядке, и у нас есть несколько новых детей. Он может быть сильным, но он все еще всего лишь подросток. В отличие от своего брата Магнуса, рождение Маркуса сопровождалось осложнениями. Он родился со слишком сильными способностями, которые оказались для него вредными. Итак, Марсель, будучи гением, решил поместить Маркуса в камеру временного стазиса с помощью своей лучшей научной команды. Потребовались годы, чтобы его тело приспособилось к его силам. И таким образом, ему всего 18, несмотря на то, что он родился много лет назад. «Не возражаешь, если я проверю, как они?» – спросил он. «Они все здесь, так как сегодня суббота. Хочешь, я покажу тебе все вокруг?» Он отклонил мое предложение. «Нет, все в порядке. Я найду их сам». Его ответ заставил меня рассмеяться. «Если ты так говоришь». Мальчик больше не стал ждать и вышел из комнаты. «Он опасен, но я ничего не могу с этим поделать». Магнус заверил, что Маркус полностью контролирует свои силы, и если что-то случится, Магнус возьмет на себя всю ответственность. «Итак, я оставил Маркуса в руках его старшего брата, Маркус Хенли. Приятно вернуться домой. Прошло много времени с тех пор, как я был здесь в последний раз. Все кажется таким другим. Вскоре после смерти Пегги я решил покончить с жизнью Марселя, и теперь мне не нужно беспокоиться о проблеме старения. Поскольку мутанты в это время свободны, я могу жить своей жизнью, не беспокоясь. Когда я принял пустоту внутри себя, я также понял, что создаю довольно скучный мир, и поэтому, когда я стал часовым, я решил сделать вещи интересными. Изначально я планировал спасти Магнета от неонацистов и заставить его работать под моим началом. Но что такое Марвел без людей Икс и Братства? Я позволила ему стать тем же человеком, которого я знала. То же самое для большинства оригинальных персонажей. Но это была та сторона меня, которая любит развлечения. Моя истинная сторона, Марсель, помешан на контроле, и именно поэтому я составил бесчисленное количество резервных планов на случай, если что-то покажется неправильным или вредным. Я проверил бесчисленное множество вероятных вариантов будущего и составил соответствующие планы. Но если, несмотря на это, что-то окажется вредным для моих планов на будущее, я сотру их. Некоторые из таких случаев, когда мне приходилось убивать, были Мэтью Меллой, искажатель реальности, которого я стер, прежде чем он смог получить контроль над своими силами. Честно говоря, мы теряем контроль. Затем Клайд Уинчем-младший, от которого мне пришлось избавиться из-за возможности того, что он может стать сильнейшим искажателем реальности в истории, маркизом смерти, плюс Джим Джасперс, поскольку я не собирался сталкиваться с его безумной версией, искажающей реальность. Был еще брат Циклопа, Вулкан, которого я стер.